Сарано посетил маленького Рамиро и сказал ему, чтобы он впредь обращался за всем к нему. Затем Франциско поспешил к королеве. Она была более чем когда-либо недоступна и взволнованна. Вечером он встретился с друзьями у Топете и рассказал им о перемене в королеве. Прим тоже попробовал замолвить доброе слово Изабелле о своем пленном друге. Королева приняла его с любезной мечтательностью, напомнившей обоим вечер в парке Эскуриал, но о летучей петле и слышать не хотела. Она уже пришла к окончательному решению, имея на то собственные основательные причины и до того подстрекаемая фальшивым всеми ненавидимым графом Сан-Луисом. Через несколько недель члены летучей петли были уже приговорены к 10-летнему заключению в разные крепости, а Олоцага и граф Манофина — к смерти. Глава 25. Меруэтский блестящий огонек. В тот самый день, когда патеры Санта-Мадре праздновали блестящую победу, когда представитель враждебного им ордена летучей петли был приговорен Изабеллой Бурбонской к смерти, приговор, вызванный не только ловкими словами монахини Патручинио, но еще более частыми просьбами вдовствующей королевы, в тот самый день какие-то крестьяне доставили на улицу Фобурга тяжело раненного монаха Жозе. Утром они случайно нашли его на дикой равнине между пустыней святого Исидора и Меруэтским лесом. По коричневой одежде и серебряному образу они поняли, откуда этот монах. Жозе все еще находился в полном беспамятстве и казался мертвым, так что монахи должны были серьезно позаботиться, чтобы спасти и вылечить его. Известно, что многие монастырские лекарства уже испытаны и отлично действуют при различных болезнях. В Санта-Мадре также была трава, которую прикладывали к ране, чтобы она быстро заживала. Жозе положили на жесткое ложе, освежали голову и лоб холодной водой, и через два дня с удовольствием заметили, как до сих пор бесчувственный Жозе опять открыл глаза и ожил. Конечно, он все еще бредил, и вообще видно было, что он сильно пострадал, но послушник, ухаживавший за ним, объявил, что и это болезненное явление скоро пройдет. Несмотря на бледность лица и худобу, Жозе по природе был хорошо и крепко сложен, так что мог легко преодолеть потерю крови и открытую рану, но он все-таки погиб бы, если бы крестьяне не нашли его случайно на равнине и не оказали помощь. Но он также привык к милостям судьбы, поэтому новое доказательство его нисколько не удивило, и когда он опять пришел в себя, то у него не вырвалось ни одного искреннего слова благодарности, хотя он часто молился с послушником, ухаживавшим за ним. Во сне и наяву он говорил про Меруэтский лес, про одинокую хижину и про вампира, настаивая на том, что он их нашел. Сначала монахи принимали эти слова за продолжение бреда, так как при этом он часто весь дрожал и страшно закатывал глаза. Но когда Жозе сделался покойнее, рана его стала залечиваться, и воспоминания, казалось, прояснились. Они стали охотнее прислушиваться к словам брата, известного своей хитростью, но Жозе нарочно продолжал говорить бессвязно и оставлял про себя задуманный им план. Этот план приводил его иногда в такое бешенство, что он часто неистовствовал в своей келье до того, что один раз ночью призвали патеров, так как прислуживающий ему брат не знал, что с ним делать». Антонио и Маттео вошли к бледному Жозе. Он вскочил с постели и стал посредине кельи. Глаза его блестели и закатывались, щеки были бледны и впалы, губы, окаймленные рыжей бородой, бесцветны.